Глава вторая. «Проверьте кухню», — крикнул Барнаби. «Я посмотрю наверху». Все три спальни были пустыми и с виду не изменились. Идеально заправленная односпальная кровать, двуспальная в полнейшем беспорядке. Барнаби заглянул в платяной шкаф и собирался открыть большой сундук, стоявший у лестницы, когда услышал голос Троя. Он сбежал вниз по ступенькам и в мастерскую обнаружил сержанта, который совершенно остолбеневшим видом замер перед мольбертом. «Я не понимаю», — повернулся он к Барнаби. «Кто это?» Барнаби посмотрел на холст. На краю мольберта стоял конверт, надписанный «Тому, кого это может касаться». Он схватил конверт и быстрым шагом вышел из мастерской. Трое, лицо которого цветом напоминало вареного омара, вышел следом. В прихожей Барнаби вскрыл конверт и быстро просмотрел письмо. Потом кинулся на кухню. По всему столу была раскидана какая-то зелень, похожая на петрушку. Пахло чем-то непонятным, как будто мышами. Трой недоумевал. Его начальника словно ударили обухом по голове. Он сел и помотал головой из стороны в сторону, как будто отгонял мучительные мысли или назойливое насекомое. Потом встал, озираясь по сторонам, засунул письмо в карман и стремительно вышел из кухни. Своему напарнику он ничего не сказал. Трой сообразил, что Барнаби вообще забыл о его присутствии. Тем не менее он последовал за начальником, который быстро обогнул дом и устремился вглубь леса. Трой, все еще под впечатлением от увиденной в мастерской картины, держался чуть позади. Барнаби кидался из стороны в сторону, возвращался назад и снова устремлялся вперед. Слишком поздно, — думал он, кружа по лесу, а между тем неумолимые секунды убегали у него сквозь пальцы, словно мелкий песок. Перед его мысленным взором вставали образы. Телеэкран, на котором прямоугольные изображения делились на части и сменялись одно другим быстрее, чем мог уловить глаз. Параллельно соединенные компьютеры и гнусавый голос, отсчитывающий 5, 4, 3, 2, 1, 0. Песочные часы, в которых пересыпаются последние песчинки. И вдобавок ко всему, они строим сидящий в ресторанчике медный чайник. Закуска, основное блюдо, сыр, печенье, пудинг, кофе. Добавки, сэр? Почему бы нет? Торопиться некуда, времени полно. Где, черт побери, это место? Он попытался вспомнить, был ли там что-нибудь особенное, какой-нибудь ориентир. Только надбородник, с которого все началось, и палочка с красной лентой, которую давно убрали. Стало быть, ничего нет. Боже! Да ведь он уже видел эти поганки на древесном стволе. Все время он был поблизости. Барнаби остановился и смутно осознал, что где-то рядом внезапно остановился и Трой. Только теперь он почувствовал, что каждый удар его сердца отдается сильнейшей болью, что его пиджак потемнел от пота и, как и его лицо, изодран колючими ветками, что он разевает рот и глотает воздух, словно утопающий. Он стоял, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Тогда он увидел Чимерицу и понял, почему поганки показались ему такими знакомыми. В нескольких футах поодаль виднелась завеса из тесно переплетенных ветвей. Он прошел вдоль этой естественной перегородки, неслышно ступая по плотному лиственному перегною, до самого конца. Перед ним предстала укромная полянка. На довольно большом участке земли трава была сильно измята, стебли колокольчиков и папоротника согнуты и поломаны. Кэтрин Лейси покоилась в объятиях своего любовника. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, будто дети, заблудившиеся в дремучем лесу. В нескольких дюймах от его безжизненной руки валялся стакан. На ней было свадебное платье с плотными рюшами и из кремового атласа, и фата, которую держал на месте венок из диких цветов. Фата, обильно украшенная вышивкой, мелким жемчугом и стразами, обтекала ее тело подобно сверкающему потоку, и словно бы растворялась в окружающей темноте. Удивительную красоту девушки не омрачила даже смерть. Пока Барнаби, лишившись дара речи, безмолвно стоял рядом с ними. Широкий ярко-зеленый лист опустился на ее восковое лицо и прикрыл невидящие глаза.